Миры Артема Каменистого. Стикс. Сергей Поляков. Нолт. Глава первая. Охотник. Массивная туша неслась по дороге, сложенная из ровных плит какого-то непонятного материала, каждым скачком преодолевая по десятку метров пути. Элита была голодна. Очень голодна. Уже давно у нее не было порядочной трапезы с живым вкусным мясом, истекающим кровью. Последним ее блюдом оказался вонючий кусач с жестким невкусным мясом. Он немного притушил пожирающее изнутри пламя голода, но прошло время, и это неприятное ощущение снова вернулось. Монстр терпел, обнюхивая окрестности и широкими скачками продвигаясь на север. Он знал, что там, где-то в конце этой длинной ровной дороги, сложенной из широких каменных плит, скоро появится много вкусной пищи. Столько, сколько никогда не выйдет съесть, как бы он ни старался. Неожиданно в ноздри Элиты ворвался аромат. Приятный, манящий аромат свежей крови. Монстр замер, осматриваясь. Запах крови доносился откуда-то сбоку, из-за деревьев, куда уходило ответвление дороги. Запаха людей, этой вкусной, но немного опасной пищи, которая способна наносить неприятные раны даже сквозь плотную броню твари, не было. Практически бесшумно, как тень, Элита скользнула в лесок, крадясь между деревьев и внимательно осматривая окрестности. За деревьями находился поселок. Небольшой, домов на 10. Явно давно брошенный всеми его обитателями. Запах крови шел оттуда. Так ярко, так притягательно. Элита не сдержалась, довольно громко заурчав в предвкушении трапезы, и двинулась вперед. Поселок был странный. Монстру это было неинтересно, но он заметил, что дома тут отличаются от тех, к которым он привык. Никакой древесины, только металл, стекло и пластик. Многие дома были разорены. Стекла выбиты, а остальные опоры, на которых держались конструкции, погнуты неведомой силой. Тут явно поигрался кто-то из его собратьев. Источник запаха был уже совсем близко. А признаков присутствия людей по-прежнему не было. Ни запахов, ни колебаний воздуха от резких движений, ни даже звука дыхания, долго скрывать который эта пища не могла. Элитник скользнул в один из домов через раскуроченное высокое окно и сразу же увидел свою цель. Коровья туша, небрежно рассеченная пополам, истекала кровью. Она висела посреди комнаты на крюке, кое-как прикрученном к одной из потолочных балок. Обезумевший от голода элитник бросился вперед, впиваясь в мясо острыми зубами и отрывая здоровый шмат. Уже чуть загрубевшая, но все еще вкусная плоть скользнула в желудок. О, как приятен этот миг! Миг насыщения ненасытной утробы. В этот момент монстр понял, что что-то пошло не так, как обычно. Вместо прилива сил после получения организмом новой энергии, он ощутил неожиданную слабость. Покачнувшись, он оперся на тушу, неспособную помочь ему, и рухнул на пол, неуклюже барахтаясь. Мясо было отравлено. Это его ограниченный разум понял сразу, но людей вокруг по-прежнему не ощущалось. Кое-как поднявшись на передние лапы, он пополз к выходу, волоча свое тело по трещащей плитке пола. Монстр разгневанно и обиженно урчал, покидая оказавшееся столь негостеприимным место. В этот момент на крыше соседнего дома что-то вспыхнуло с легким грозовым треском, и в голову элитника будто ударил огромный, колоссальный молот. Молот, удара которого не мог безболезненно пережить даже сверхпрочный череп монстра Стикса. Давно он не ощущал такой боли, пронзающей и страшной. Тело хотело жить, но что оно могло, отравленное и ослабленное? Лишь отчаянно царапать землю непослушными лапами, надеясь уползти в какое-нибудь укрытие. Новая вспышка разорвала тишину, и элита затихла навсегда. Блеснул металл, и до того скрытый хитроумным механизмом человек отделился от крыши, вставая с металлического настила и поднимая громоздкого вида винтовку. Могло показаться, что это и не человек вовсе, а мудрёный андроид. Но через прорези шлема боевого костюма проглядывали вполне живые человеческие глаза. Костюм выглядел действительно внушительно. Прочная нагрудная броня плавно перетекала в опутанные всевозможными усилителями конечности, также закрытые сегментами защиты. Костюм чуть мерцал в свете местного солнца, готовый в любую секунду слиться с окружающей средой, подобно хамелеону. Человек спрыгнул со второго этажа так, будто в этом не было ничего особенного. Массивные конечности с грохотом приземлились на дорогу, выбивая из нее мелкую крошку. Лейтенант Андрей Свиридов внимательно смотрел на только что убитую им тварь. Та постепенно остывала, но расслабляться в этом мире равносильно самоубийству. Лучше уж обождать. Окончательно убедившись в смерти своей добычи, он подошел ближе. Встроенная в шлем оптика любезно приблизила ему вид раскуроченной башки и вскрытого зарядом спорового мешка, анализируя его содержимое. Не так уж и плохо. Пара сотен споранов, сотня горошин и даже две черные жемчужины. Андрей не был точно уверен, зачем нужны эти ошметки, но начальству виднее. Местные немногочисленные иммунные очень их ценили, выкупая в обмен на драгоценные и редкоземельные металлы, найти которые в кластерах было не очень сложно, но трудозатратно и опасно. Запищала система связи, и на боковом экране шлема появилось лицо его непосредственного начальника, капитана Соколова. Соколов был мужчиной в возрасте, и его волосы давно потеряли свой натуральный цвет, покрывшись благородной сединой. От левого глаза к шее тянулся старый шрам, заживить который не могла до конца даже совершенная медицина родного мира. След от одной из первых стычек с местными зверушками. «Господин капитан, лейтенант Андрей Свиридов на связи. Ожидаю ваших указаний». «Расслабься, Андрюша», — добродушно усмехнулся Соколов. «Охотишься?» «Да, Андрей Семенович. Вот, еще одну элиту отловил на восточной дороге». «На восточной? Уже шестая за неделю выходит. Тревожные знаки, тревожные. Впрочем, не о том сейчас речь. Ты, надеюсь, не сильно там занят?» «Ну что вы, право. Нищему собраться, только подпоясаться. Сейчас уберу тушу от греха подальше, и я в вашем полном распоряжении. Какие будут указания, господин капитан?» «Ну, раз так, то слушай». Капитан нажал несколько кнопок на невидимом Андрею пульте, и на главном экране шлема появилась полупрозрачная схема. «Через 6 часов перезагрузится кластер К-47. Ну, тот, который рудник. Умники из аналитического отдела спрогнозировали очередное появление там нашего целевого объекта. Как будто в этом мире можно вообще что-то предсказать. Туда отправляют рейдовый отряд, и нам опять не хватает людей. Давай заканчивай со своим делом и дуй к точке сбора». «А дорога? Кто охранять-то будет?» «Через 30 минут запущу в твой сектор разведывательный беспилотник. Уж если там появится что серьезное, он нас, надеюсь, оповестит. Ладно, ты свою задачу понял, а меня зовут Дела. Конец связи». Экран связи погас, и Андрей недовольно поморщился. Выказывать свое недовольство капитану не хотелось, да и смысла не было. Тот прекрасно его понимал, но помочь ничем не мог. Такая уж специфика этого мира, в который их занесло по долгу службы, что приходится лицезреть не самые приятные картины. И особенно остро это ощущалось в рейдах. Свиридов отлично помнил свой первый рейд. Помнил город, охваченный огнем, небоскребы в пламени и столбы дыма от горящих на улицах машин. Помнил людей, обезумевших, пожирающих друг друга. И тварей, пожирающих вообще все, что имело несчастье шевелиться. Нахлынувшие воспоминания заставили с силой навернуть ногой в бочину поверженной твари. Усиленный костюмом удар отбросил тушу на пару метров в сторону, несмотря на ее солидный вес. Подойдя к элитнику, Андрей схватил его за заднюю лапу и бесцеремонно потащил в сторону, к скрытому на заднем дворе соседнего дома люку. Любовно смазанные петли повернулись без скрипа, открывая почти герметичную крышку, и покореженная туша свалилась вниз, на небольшую горку таких же. Открыв дверь дома, Андрей вошел внутрь. Тут была его база, на которой он проводил большую часть времени. В документах это место значилось как «Наблюдательный пункт Восток-2». Небольшой поселок Исцы обновлялся каждые 4 месяца, каждый раз приходя почти пустым. Иммунных тут никогда не встречалось. Сняв состоящего в углу ящика крышку, он извлек один из уложенных ровными рядами металлических цилиндров, подставляя его к разъему в шлеме. Питательная жижа со вкусом макарон по-флотски скользнула в трубку пищеприемника, продавившего герметичную мембрану. Сказать по чести, такой рацион уже давно сидел в печенках, но иного выхода не было. Глоток самого обычного воздуха в этом уютном поселке, да и вообще в любом месте Стикса, мог стоить Андрею жизни, с вероятностью чуть меньше, чем в 100%. В тот иллюзорный шанс, что именно он окажется тем везунчиком, так называемым иммунным, он не верил совершенно. Нормально поесть можно было только на главной базе, а туда, судя по всему, попасть получится еще не скоро. Проведя быструю диагностику костюма, Андрей убедился, что во всех блоках питания достаточно энергии. Костюм был в этом плане весьма самодостаточным. Заряда одной ячейки хватало на месяц работы, правда, только на жизнеобеспечение. А ведь энергия была нужна еще и оружию, защитным системам, да и столь полезной маскировке. Так что приходилось стараться всегда держать закрома забитыми. Подхватив массивную винтовку, уже забравшую сегодня жизнь одной из тварей, он осмотрелся. Можно было отправляться. Стоявшая на окраине поселка машина была надежно замаскирована. Чем-то она напоминала багги, только очень тяжелый, бронированный, с угнездившейся на вершине автоматической турелью. Калибром, конечно, поменьше винтовки, но не менее солидным. С таким набором оружия сам черт не брат. Система машины признала владельца, запуская двигатель, и юркий, несмотря на немалую массу транспорт, вылетел через лесок прямо на дорогу, устремившись на запад. Дороги были чисты. Эта зона была полностью им подконтрольна, и мертвяки сюда попадали очень редко, приходя с далекого запада, через башенный перевал, узкую полоску нормальных кластеров, зажатую между бескрайними полями черноты. Перевал был местом опасным, непредсказуемым. Примерно раз в год-два с той стороны накатывала орда мертвяков, проносясь через все кластеры разрушительной лавиной. Если такое случалось, чаще всего приходилось отступать в свой мир, пережидая опасность. Последний такой набег был около 5 месяцев назад и оказался довольно слабым. Мертвяки прошли самым краешком, выйдя через другой перевал и почти не затронув обитаемых земель. Восточная точка сбора, ближайшая к кластеру К-47, находилась в довольно странном месте. Как-то раз он слышал рассказ иммунного, переместившегося туда и сумевшего пережить сумбурные первые дни. Место вроде как называлось «Пионерский лагерь» и являлось чем-то вроде молодежного клуба. Андрей точно не знал, да и не сказать, чтобы ему было такое интересно. Лагерь был заброшен. И тот иммунный оказался каким-то нищим, пережидавшим ночь в одном из домов. Кластер имел солидный срок перезагрузки, чуть колебавшийся в районе 2 месяцев, из-за чего постоянно использовался их отрядами для перегруппировки. Там же всегда стояла какая-нибудь тяжелая техника, первый форпост для сдерживания возможных угроз. Точка сбора встретила суетой, всегда предшествующей напряженной работе. Для рейда база выделила несколько сверхтяжелых грузовиков, усиленных крупнокалиберными турелями. Если груз окажется на месте, доставить его до базы будет делом чести. Все-таки именно эти рейды кормили всех внешников, как иногда называли их местные иммунные. Правда, для некоторых данное слово почему-то было крайне неприятно, но в подробности они вдаваться не любили. Бурчали что-то про то, что за перевалами внешники едва ли не кошмар во плоти, охотящийся за иммунными и истребляющий их на лекарства. Возможно, какое-то лекарство из пораженных заразой стикса организмов и можно было синтезировать. Вот только их ученые даже не рассматривали такой вариант. Зачем оно надо? В их родном мире уже лет 20 как болезни нет. Наномашины, циркулирующие вместе с кровью по всему организму, лучшее из возможных лекарств от всех болезней. Нет, кое-что они, конечно, не могли излечить, но на такие трудные случаи всегда находилось медицинское устройство побольше. Жаль, что заразу Стикса не могла подавить даже такая развитая медицина. Стоило Баге Свиридова пересечь забор пионерского лагеря, въезжая на утрамбованную колесами тяжеловесов стоянку, как к нему сразу подскочил вытянувшийся часовой, судя по отсутствию защитного снаряжения, из иммунных. «Господин лейтенант, рады приветствовать!» «Вольно, рядовой!» Экран костюма послушно считал информацию с идентификатора часового, вживленного под кожу. «Лугин, группа рейда уже собралась?» «Никак нет, господин лейтенант. Ожидаем прибытия штабс-капитана Казакова». Где-то на дороге, вне ограниченного бетонным забором обзора Андрея, раздался шум техники. К стоянке подкатил танк. Массивная конструкция, чем-то похожая на черепаший панцирь с шестью ячеистыми колесами, на вершину которого присобачили здоровенное орудие в округлой башне, едва ли не морского калибра. Танк выглядел забавно на первый неопытный взгляд. И тем не менее, эта конструкция прекрасно себя зарекомендовала, встав на вооружение базы почти что с первых дней. В, казалось бы, монолитной броне с тихим шипением открылся шлюзовой люк, и наружу выбрался мужчина в герметичном комбинезоне, с завитыми в спирали усами, едва ли не высовывавшимися за пределы прозрачной дыхательной маски, закрывавшей всю голову. Усач радостно улыбнулся, увидев Андрея, и с распростертыми объятиями пошел к нему. «Андрей Иванович, дорогой, что же вы так редко присоединяетесь к нам? Не скисли еще на дальней заставе?» Мужчины обнялись, насколько позволяла броня Свиридова, способная легко расплющить человеческое тело. Андрей был рад видеть своего старого друга, как-то незаметно переросшего его по званию. Илья Казаков, его неизменный соучастник по мальчишеским проказам и талантливый командир танкового экипажа. На базе танков было не так уж много, и потому попасть на это теплое и ответственное место было по-настоящему почетным делом. «Да вот, дружище, как-то все не выходит вырваться. Элитники уж больно часто наведываются в наши края, отстреливать приходится. Да и нравится мне там, на дальнем краю. Считай, сам себе командир». «Ты эту свободу брось», — недовольно нахмурился Казаков. «Вся она ограничена количеством рационов, которые есть на твоем складе. А что потом? Голодная смерть или игра в лотерею со Стиксом? Сам понимаешь, какова вероятность пережить местный приятный воздух. Да и домой путь будет заказан. А оно тебе надо?» «Да что меня там держит-то дома? Семьи нет. Старики мои померли год как. Хоть в достатке, слава Стиксу. Но ты прав, шансы выиграть в лотерею невелики. Да и костюмчик мне, знаешь ли, уже словно вторая кожа стал». Весело переговариваясь, они прошли мимо грузовиков и ящиков к стоящему на старой площади массивному шатру. Такие шатры, созданные специально для местных условий, имели собственный генератор атмосферы, полностью очищавший пространство от воздуха Стикса. Пройдя через шлюзовую камеру, мужчины зашли внутрь. Вокруг стола с примерной картой местности, уже нетерпеливо переговариваясь, ждал состав нынешнего рейда. Казаков подобрался и подошел к своему месту. Все сразу притихли, внимательно следя за командиром. Тот потянулся, вставил в голографический стол стержень блока памяти, и на нем сразу высветился маршрут. На карте были довольно точно размечены границы всех кластеров на всем протяжении долины. За содержимое самих этих ячеек, правда, ни один человек в этой комнате не дал бы ломаного гроша. Слишком уж оно было переменчивым. «Господа», — начал Казаков спокойным голосом, — «руководство данным рейдом поручено мне. И сейчас я донесу до вас основные аспекты данной, не побоюсь этого слова, авантюры. Впрочем, само наше нахождение тут и так авантюра, только государственная, не так ли?» По штабу раздались смешки. «Авантюра, точнее и не скажешь. Вечные игры со смертью». «Наша задача такова — добраться до кластера К-47, более известного как «Рудник», и вывести оттуда груз редкоземельных металлов, расположение которого нам достоверно известно. До перезагрузки кластера примерно 5 часов, и ко времени нашего прибытия в самом разгаре будет пиршество безумцев. У нас 32 часа на то, чтобы добраться до склада и эвакуировать его. По истечении срока город будет залит химическим оружием, от которого могут не спасти даже защитные системы костюмов и техники. «И куда они так торопятся?» — буркнул один из техников. «Если им так нужны эти металлы, могли бы и обождать с зачисткой». Казаков посмотрел на Ворчуна, как на полного идиота. «Отлично, младший лейтенант, отлично! И кто, спрашивается, будет ловить всех разбежавшихся зараженных? А по истечении указанного срока они, скорее всего, начнут разбегаться в поисках пищи. А мы чтим все договоры о защите, заключенные с местными стабами. Еще глупые вопросы и предложения будут?» Собравшиеся молчали, обозначая полное согласие с позицией старшего. Андрей улыбнулся, посматривая на друга. «А тон-то какой командирский!» «Да, не зря он провел это время, не зря. Так, глядишь, и до капитана дорастет. Как говорил один из знакомых иммунных, далеко пойдет, если не остановят». Правда, контекст был не особо подходящий к случаю, но само высказывание, безусловно, красивое. Какое-то время все обсуждали технические тонкости. Когда все было завершено, Казаков выключил систему стола. «Итак, господа, готовность 1,5 часа. Постараемся уж во славу батюшки императора и всего нашего государства». Андрей кивнул Илье и вышел через шлюз следом за остальными. Его роль в предстоящем походе считалась достаточно опасной. Как бы база ни чистила округу и перевалы долины, сюда всегда просачивались элитники, причем не из слабых. Видать, такова была воля самого Стикса, потому что иначе объяснить их проникновение не получалось. Ему предстояло быть разведкой и снайпером единым числом. Почти бесшумный и уж явно более быстрый багги подходил для разведки куда лучше, чем самый быстроходный грузовик или танк. В задачи Андрея входило обнаружение и устранение всего опасного, что могло бы встать на пути группы. А значит, надо было как следует проверить всю технику и обновить боезапас.